Мурильо пригубил вино со специями. «Детали отрывочные», — проговорил он и сморщился, когда огненная жидкость обожгла язык. Внизу катил по улице чудесно расписанный экипаж, запряженный тремя белыми конями в черной сбруе. Кучер был облачен в черное, на голову накинул капюшон. Кони вскидывали головы, прижимали уши и бешено вращали глазами, но широкие, увитые венами руки кучера держали их в узде. По обе стороны экипажа шагали пожилые женщины. На их бритых головах стояли бронзовые чаши, из которых поднимались дрожащие клубы ароматного дыма. Мурильо облокотился на перила и посмотрел на процессию. «Выпроваживают сучку Фандер. Очень мрачный ритуал, как по мне». Он откинулся на спинку обитого бархатом кресла, улыбнулся своей спутнице и отсалютовал кубком. «Каждый год богиня-волчица зимы умирает на белом ковре, а через неделю, в день Гедроны, улицы наполнятся цветами, которые скоро усеют канавы и забьют стоки по всему городу». Молодая женщина напротив Мурильо улыбнулась, глядя на собственный кубок с вином. Она держала его обеими руками, словно подношение. «О каких деталях вы говорили?» — спросила она, бросив на молодого человека быстрый взгляд. «Деталях?» — она чуть усмехнулась. «Отрывочных». «Ах, да!» — Мурильо небрежно отмахнулся рукой в перчатке. «Версия госпожи Симтал гласит, что советник Лим явился к ней лично, чтобы поблагодарить за официальное приглашение». «Приглашение? Вы имеете в виду прием, который она устраивает в канун Гедероны?» Мурильо моргнул. «Конечно. Наверняка и ваш дом пригласили». «О, разумеется. А вас?» «Увы, нет», — с улыбкой ответил Мурильо. Женщина замолчала, прикрыла веки и задумалась. Мурильо снова посмотрел на улицу внизу. Он ждал. В конце концов, пусть все идет своим чередом. Даже ему не предугадать скорость и путь мыслей женщины, особенно если дело касалось секса. И это, разумеется, была игра в одолжение, любимая игра Мурильо, так что в ней он всегда оставался на высоте. Не разочаровывать их — вот ключ. Самый драгоценный секрет — тот, что не скисает со временем. На балконе были заняты всего несколько столиков, поскольку благородные посетители ресторации предпочитали пропитанный благовониями воздух внутреннего зала. Мурильо нравилась кипучая жизнь улиц, и он знал, что его спутница тоже ее любит. По крайней мере, в этот момент. Внизу царил такой шум, что подслушать их было почти невозможно. Взгляд молодого человека бесцельно бродил по Маруловой улице самоцветов, но вдруг остановился на фигуре, замершей в дверном проеме напротив него. Мурильо шевельнулся в кресле и уронил руку за перила так, чтобы его спутница не увидела. Потом он несколько раз дернул кистью, возмущенно глядя на фигуру. Улыбка Раллика Нома стала шире. Убийца вышел из дверного проема, пересек улицу и остановился полюбоваться жемчужинами на столике из черного дерева, выставленном перед лавкой. Хозяин нервно шагнул вперед, но расслабился, когда Раллик двинулся дальше. Мурильо вздохнул, снова откинулся на спинку и сделал большой глоток вина. Идиот. Лицо, руки, походка, глаза Раллика. Все говорило, я убийца. Проклятье, да весь его гардероб лучился теплом и жизнерадостностью палаческого костюма. Когда дело касалось хитроумия, Раллик Ном явно был не на высоте. Оттого вдвойне странно, что такой сложный план зародился в прямоугольно-геометрических мозгах убийцы. Но откуда бы он ни взялся, план был совершенно гениальный. «Вы очень хотите туда пойти, Мурильо?» — спросила женщина. Мурильо улыбнулся с самой обворожительной улыбкой. Он посмотрел в сторону. «Это ведь большой особняк, не так ли?» «У госпожи Симтал? О да, там множество комнат». Женщина обмакнула точеный пальчик в жгучую огненную жидкость, а затем положила его в рот, словно опомнившись. Она не спускала глаз с кубка в другой руке. «Я полагаю, немало комнат прислуги, которым, конечно, не достает элементарных признаков роскоши, будут пустовать всю ночь». Более явного приглашения Мурильо не требовалось. Весь план Раллика был сосредоточен на этом моменте и его последствиях. Однако у Адюльтера был один серьезный недостаток. Мурильо совершенно не улыбалась встретиться с мужем этой дамы на дуэльной дорожке. Он отогнал эти неприятные мысли очередным глотком вина. «Я с удовольствием заглянул бы на празднество госпожи Симтал, но при одном условии». Он поднял взгляд и посмотрел женщине в глаза. «Если вы почтите меня там своей компанией, на час-другой, разумеется». Его бровь обеспокоенно изогнулась. «Я бы, безусловно, не хотел никоим образом посягать на права вашего мужа». Но именно это молодой человек и собирался сделать, и они оба это знали. «Несомненно», — ответила женщина с внезапной стыдливостью. «Это было бы неприлично. Сколько вам нужно приглашений?» «Два», — ответил он. «Лучше, чтобы меня видели со спутницей». «Да, так будет лучше». Мурильо покосился на свой опустевший кубок с печальной миной. Потом вздохнул. «Увы, я должен вас покинуть». «Я восхищаюсь вашей самодисциплиной», — ответила женщина. «Перестанешь в канун Гидероны», — подумал Мурильо, вставая с кресла. «Госпожа удачи подарила мне эту удивительную встречу». Он отвесил поклон. «До праздника, госпожа Ор». «До встречи», — ответила жена советника, которая, казалось, уже утратила к нему какой бы то ни было интерес. «Всего доброго». Мурильо снова поклонился и покинул балкон. В битком набитом зале многие благородные господа из-под тяжелых век пристально следили за его уходом. Марулова улица Самоцветов заканчивалась у Серповых ворот. Раллик чувствовал, как двое стражников проводили его изумленными взглядами, когда он вошел в проход между массивными камнями стены третьего яруса. Оцелот велел убийце ясно выказать принадлежность к своей профессии. И хотя Раллику казалось, что тут даже слепой не ошибется, он предпринял серьезные усилия, чтобы подчеркнуть очевидное. Стражники, конечно, ничего не сделали. Выглядеть убийцей совсем не то же самое, что быть им на самом деле. Городские законы в этих вопросах были строги. Когда Раллик вышел на богатые улицы верхних усадеб, он знал, что за ним могут следить, но ничего не сделал, чтобы оторваться от слежки. Ежедневно доруджистанская знать платила шпионам на улицах хорошие деньги. Пусть отрабатывают свой хлеб. Раллик им ни капли не сочувствовал, но он и не разделял обычную среди простолюдинов ненависть к знати. В конце концов, их вечный гонор, уязвимая честь и бесконечные свары снабжали его работой. «Когда придет Малозанская империя, — подумал он, — все это кончится. В империи гильдии убийц запрещены законом, а тех, кого считают достойными, забирают в ряды имперских когтей. Недостойные же просто исчезают. И знати приходится ничуть не лучше, если слухи и скрепи хоть сколько-нибудь правдивы. Когда придет империя, тут будет совсем другой мир, и Раллик вовсе не уверен, что хочет в нем жить. Но тут еще нужно кое-что закончить». Но он задался вопросом, смог ли Мурильо добыть приглашение. От этого все зависело. Они долго и горячо спорили прошлой ночью. Мурильо предпочитал вдов, а Адюльтер был не в его стиле. Но Раллик настаивал, и Мурильо, наконец, сдался. Убийца по-прежнему не понимал, отчего друг был против. Сначала он подумал, что Мурильо сильно боится дуэли с Тюрбаном Орром, но Мурильо и сам прекрасно владел рапирой. Раллик достаточно фехтовал с ним в уединенных местах, чтобы подозревать. Мурильо – адепт, а на это звание не мог претендовать даже Тюрбан Орр. Нет, не страх отвращал Мурильо от данной части плана. Раллик подумал, что это вопрос этики. Перед Ралликом вдруг раскрылась совершенно новая сторона характера Мурильо. Он как раз осмысливал выводы из этого открытия, когда заметил знакомое лицо в городской толчее. Раллик остановился, посмотрел на соседние дома и удивленно раскрыл глаза, когда понял, куда занесли его ноги. Взгляд Раллика снова сосредоточился на знакомой фигуре, которая то и дело мелькала на противоположной стороне улицы. Убийца задумчиво прищурился. под голубым с серебряными прожилками небом по озерной улице среди голдежа торговцев и покупателей шагал Крокус. В дюжине кварталов впереди, за стеной третьего яруса, вздымались холмы города. На самом восточном стояла Крулова колокольня. Ее позеленевшая бронзовая черепица блестела в лучах солнца. Ему казалось, что башня бросает вызов яркому облику зала величества. С издевательским блеском взирает на жмущиеся к холмам особняки и усадьбы с их слезящимися глазами на иссеченных временем фасадах. Крокус разделял это кажущееся скептическое презрение колокольни к претенциозности зала величества. Такие же чувства испытывал его дядя, и за последние годы это отношение лишь укрепилось в сердце юноши. Масло в огонь подливала обычная подростковая неприязнь ко всякой власти и авторитету. И хотя он сам об этом не думал, первый импульс присоединиться к миру воров как раз и вызвали эти чувства. Но раньше Крокус не понимал, какое тайное и болезненное оскорбление наносил своими кражами жертвам. Насильно вторгался в частную жизнь. Снова и снова, днем и ночью, перед ним вставал образ спящей юной девушки. В конце концов Крокус понял, что в этом образе скрывается все. Все. Он вломился в ее комнату, куда заказан был вход всем этим благородным хлыщам, что сходят по ней с ума. В комнату, где она может говорить с тряпичными куклами, подругами детства. Той поры, когда невинность еще не означала всего лишь пока не сорванный цветок. Вломился в ее священное убежище и ограбил его. Украл у этой девушки самое драгоценное сокровище, ее личное пространство. И не важно, что она была дочерью рода де Орле, что родилась она от чистой крови, которую миновало грязное касание госпожи нищих, что она поплывет по жизни навеки защищенной и отгороженной от уродства реального мира. Это все было неважно. Крокусу казалось, что преступление, которое он совершил против нее, равнозначно изнасилованию. Он так легко разбил ее мир вдребезги. Терзаясь отчаянными угрызениями совести, молодой вор свернул на улицу Анисовых чар и начал проталкиваться через толпу. В его сознании обрушились некогда незыблемые стены праведного гнева. Ненавистная знать показала Крокусу лицо, которое теперь преследовало его своей красотой, опутывало тысячью неведомых нитей. Пряный аромат специй, висевший в воздухе, словно запах духов на теплом ветру. И вот горло Крокуса необъяснимым образом сдавило от чувств, которым он не мог найти имени. Крики даруджийских детишек, которые играли в соседних переулках, наполнили его глаза сентиментальной нежностью. Крокус миновал гвоздичные ворота и вышел на Оссерков лаз. Впереди начинался подъем, ведущий к верхним усадьбам. Едва юноша подошел ближе, ему пришлось отскочить в сторону, чтобы пропустить большой экипаж, подъехавший сзади. Крокусу не нужно было видеть герб на боковой дверце, чтобы узнать хозяина. Кони щелкали зубами и легались, рвались вперед, готовые смести все и всех на своем пути. Крокус задержался, чтобы посмотреть, как экипаж грохочет по мостику, ведущему на подъем, а люди жмутся к стенам вдоль улицы. Судя по известным Крокусу слухам о тюрбане Орре, кони советника разделяли презрение хозяина к тем, кому он якобы служил. Когда он добрался до усадьбы Орров, экипаж уже проехал во внешние ворота. Четверо мускулистых охранников заняли свои места по обеим сторонам арки. Стена за ними поднималась на полных 15 футов и была увенчана ржавыми железными обрезками, укрепленными в саманной глине. Пемзовые фонари стояли с интервалом в 10 футов. Крокус прошел мимо ворот, не обращая внимания на охранников. У основания стена достигала около 4 футов толщины и была сложена из грубого квадратного кирпича. Юноша зашагал дальше по улице, а потом свернул направо, чтобы проверить стену, выходящую в переулок. Сразу же за углом была врезана одинокая дверца из окованного бронза и смоленого дуба. И ни одного стражника. Тень от соседнего особняка окутывала узенький переулок тяжелым плащом. Крокус шагнул во влажный затхлый мрак. Юноша добрался до середины переулка, когда сзади чья-то крепкая рука закрыла ему рот, а острие кинжала уперлось в ребра. Крокус замер, а потом застонал, когда рука с силой заставила его обернуться. Тут он понял, что смотрит в знакомые глаза. Ралли-гном спрятал кинжал и отступил на шаг, отчаянно хмурясь. Крокус разинул рот, а потом облизал губы. «Раллик, клянусь сердцем Беру, ты меня напугал!» «Хорошо», — сказал убийца. Он подошел к вору вплотную. «Слушай внимательно, Крокус. Даже не думай о том, чтобы залезть в усадьбу Орра, и близко к ней не подходи». Вор пожал плечами. «Это была просто шальная мысль, Ном». «Убей ее», — отрезал Раллик. Поджав губы, Крокус кивнул. «Хорошо». Он развернулся и зашагал к яркому пятну солнечного света у выхода на следующую улицу. Он чувствовал на себе взгляд Раллика, пока не вышел на след предателя. Вор остановился. Слева поднимался холм высокой виселицы. На укрытом цветами склоне в буйстве красок утопали 53 ступени извилистой лестницы. 5 петель над эшафотом слегка покачивались на ветру. Их черные тени сползали по склону и касались мостовой внизу. С тех пор, как повесили последнего знатного преступника, прошло уже много времени, а вот на низкой виселице в Гадрабийском квартале каждую неделю меняли веревки, растягивались. Яркий контраст, под стать напряженным временам. Вдруг он помотал головой. Слишком тяжело было отмахнуться от града вопросов. Ном что, следил за ним? Нет, скорее убийца выбрал Орра или кого-то другого в усадьбе. Смелый контракт. Крокус задумался, кому же хватило смелости его предложить. Какому-то другому благородному советнику, вне всяких сомнений. Но смелость от предложения такого контракта блекла по сравнению со смелостью Раллика, его принявшего. В любом случае, предупреждение убийцы было достаточно весомым, чтобы задавить в зародыше саму мысль об ограблении усадьбы Орра. По крайней мере, в ближайшее время. Крокус сунул руки в карманы. Он шел, а его мысли беспомощно блуждали в лабиринте тупиков. Но вдруг юноша нахмурился, нащупав глубоко в кармане монетку. Крокус вытащил ее. Да, это та самая, которую он нашел в ночь убийств. Юноша вспомнил, как монетка необъяснимым образом упала прямо к его ногам, за миг до того, как мимо просвистела стрела убийцы. Под ярким утренним солнцем Крокус наконец нашел время внимательно ее осмотреть. С одной стороны, на ней был выбит профиль весело усмехающегося молодого человека в какой-то дурацкой шляпе. Мелкая руническая надпись бежала по краю. Языка вор не узнал, поскольку буквы разительно отличались от знакомой ему даруджийской вязи. Крокус перевернул монету. Вот так-так. Снова профиль, на этот раз женский, и смотрит в другую сторону. Надпись тут была выполнена в другом стиле, наклоненной влево штриховкой. Женщина казалась юной и похожей на молодого человека. В лице ее не было ничего веселого, она показалась вору холодной и непреклонной. Металл был старый, тут и там проглядывали полоски чистой меди, а вокруг лиц скопилась патина. Монета казалась на удивление тяжелой, но он заподозрил, что вся ее ценность в уникальности. Ему приходилось держать в руках деньги Низин, Генобакиса, Амателя и даже рифленые бруски сигулехов, но никогда он не видел ничего похожего на эту монету. Откуда же она упала? Может, откуда-то выпала и затерялась в его одежде? Или он просто задел ее ногой, когда шел по крыше? Или она была среди сокровищ девицы Дарле? Крокус пожал плечами. В любом случае, монетка упала очень вовремя. К этому времени ноги принесли его к восточным воротам, сразу за городской стеной вдоль дороги, которая называлась Джатемова напасть, теснились убогие домишки напастина города. Туда-то и шел вор. Днем ворота были открыты, и медлительные повозки с овощами запрудили узкий проход. Среди них, как он заметил, проталкиваясь с краю, были и первые фургоны беженцев из Крепи, тех, что смогли проскользнуть сквозь кольцо осады во время битвы, пересекли равнину Рхиви, перевалили за Гадрабийские холмы и вышли на Джатемову напасть. На их лицах он увидел яростное отчаяние и изнеможение. Холодными глазами они осматривали скромные укрепления города, понимая, что бегством выиграли лишь немного времени. Но сейчас они слишком устали, чтобы волноваться об этом. Встревоженный увиденным, Крокус поспешил к самому большому зданию напасти на города. покосившейся таверне. Над дверью висела вывеска, на которой десятки лет назад кто-то нарисовал трехногого барана. По мнению вора, это изображение не имело ничего общего с названием таверны «Вепревы слезы». Продолжая сжимать в руке монету, Крокус вошел и остановился на пороге. Несколько перекошенных лиц повернулись к нему, но потом снова уткнулись в кружки. В темном углу напротив, за столом, Крокус заметил знакомую фигуру, которая вскинула над головой руки и отчаянно ими жестикулировала. Губы вора растянулись в улыбке, и он шагнул вперед. И тогда Круп движением столь быстрым, что никто его не заметил, схватил королевскую корону и скипетр с крышки саркофага. «Слишком много жрецов в этой гробнице», — думает тогда Круп. «Одним меньше, и всем будет легче, если только не прервется пыльное дыхание мертвого короля, и призрак его не пробудится». Многожды в прошлом сталкивался Круп с гневом призраков в бездных Дрека, когда они вычитывали список своих прижизненных преступлений и оплакивали жестокую потребность пожрать мою душу. Круп всегда был неуловим для таких растрепанных духов и их невнятных бормотаний. Крокус положил руку на мягкое плечо Круппа, и сияющее круглое лицо повернулось к нему. «Ага!» — воскликнул Круп, взмахнул рукой и объяснил своему одинокому соседу по столу. «Прежний ученик явился, дабы как должно почтить учителя. Крокус, садись, где твоя душа пожелает. Любезная, подай-ка нам еще своего лучшего вина, да поживей!» Крокус посмотрел на человека, сидевшего напротив Круппа. «Кажется, вы оба сейчас заняты». Лицо мужчины озарилось светом надежды, и он проворно вскочил. «О, нет-нет», — затараторил он. «Ничего срочного или важного». Глаза незнакомца метнулись к Круппу, а потом вернулись к Крокусу. «Я и так уже собирался уходить, честное слово. Доброго дня, Крупп, до скорой встречи». Мужчина энергично покивал головой и удалился. «Какое торопливое создание», — пробормотал Крупп, потянувшись к кружке с вином, которую тот забыл на столе. «А, только взгляни», — сказал он Крокусу и нахмурился. «Полна ведь на две трети, а могло бы пропасть почем зря». Круп одним глотком осушил кружку и вздохнул. «Ну, теперь эта опасность миновала, хвала Дессимбрею». Крокус сел. «Это был твой торговый партнер?» «Великое небо, нет!» — Круп взмахнул рукой. «Несчастный беженец из Крепи. Блуждает бездомный. Ему повезло найти Круппа, чьи блестящие откровения указали ему путь». «Вон из таверны!» — со смехом закончил Крокус. Круп нахмурился. Служанка принесла глиняный кувшин с кислопахнущим вином. Круп наполнил кружки. «А теперь вопрошает Круп, что же понадобилось всему великолепно обученному юноше от своего старого учителя всех и всяческих злокозненных искусств? Или же ты вновь празднуешь победу и явился с добычей, которую следует должным образом реализовать?» «Ну да, то есть... Нет, не совсем так». Крокус огляделся, а потом наклонился вперед. «Я про прошлый раз», — шепнул он. «Я знал, будешь тут, чтобы продать барахло, которое я тебе принес». Круп тоже склонился над столом, так что их лица разделяли считанные дюймы. «Приобретение от Дарле», прошептал он, подергивая бровями. «Именно. Ты их уже продал?» Круп вытащил платок из рукава и вытер лоб. «Из-за всех этих разговоров о войне торговые пути сплошь перепутались. Так что, говоря без обиняков, пока еще нет», признается Круп. «Отлично!» Круппа так напугал неожиданный выкрик юноши, что он даже зажмурился. Потом он приоткрыл глаза, но едва ли на щелочку. «Ах, вот что! Круп понимает. Юноша желает вернуть их в собственное владение, дабы потом найти лучшее ценовое предложение». Крокус заморгал. «Нет, конечно, нет. То есть, да, я хочу их забрать, но я их не собираюсь сбывать в другом месте. То есть, со всем остальным я по-прежнему хожу к тебе, но это особый случай». Тут Крокус почувствовал, как его щеки наливаются жаром, и обрадовался, что в таверне царил полумрак. «Особый случай, Круп». Круглое лицо Круппа растянулось в широкой улыбке. «Но тогда, разумеется, должно ли мне доставить указанные приобретения сегодня же вечером?» «Великолепно, юноша, вопрос решен. Но скажи, сделай милость, а что это там у тебя в руке?» Крокус непонимающе поглядел на него, потом на свою руку. «А, просто монетка. Я подобрал ее в ту же ночь, когда обворовал де Орле. Орел с обеих сторон, видишь, две головы». «В самом деле, позволено ли Круппу рассмотреть сию любопытную вещицу поближе?» Крокус согласился и потянулся к кувшину с вином. Потом откинулся на спинку стула. «Я тут подумал пройти теперь в усадьбу Орра», — небрежно заметил он, сверля глазами Круппа. Крупп снова и снова переворачивал монетку. «Отливка низкокачественная», — проворчал он. «Чайканка тоже никуда не годная. Что ты сказал? В усадьбу Орра?» «Крупп рекомендует осторожность. Дом хорошо защищен. Металлурга, который ее изготовил, следовало бы повесить. Да наверняка и повесили», — думает Крупп. «Ни много ни мало черновая медь. Дешевое олово, температура слишком низкая. Сделай же одолжение, Крокус. Если тебе не трудно, попробуй обозреть пейзаж из вон той двери. Если заметишь въезжающий в город красно-зеленый фургон торговца, Крупп будет весьма благодарен за информацию». Крокус поднялся, пересек зал и оказался у двери. Открыв ее, он вышел наружу и осмотрелся. Никакого фургона не было и в помине. Юноша пожал плечами и вернулся внутрь. Он подошел обратно к столу. «Нету фургона». «Ну и ладно», — проговорил Крупп. Он положил монету на стол. «По большому счету, она ничего не стоит», — полагает мудрый Крупп. «Можешь расстаться с ней, когда тебе заблагорассудится». Крокус поднял монетку и сунул в карман. «Нет, я ее сохраню. На удачу». Крупп внезапно посмотрел на него сверкающими глазами, но Крокус уткнулся в кружку с вином и ничего не заметил. Толстяк отвел взгляд и вздохнул. «Крупп должен откланяться в сей момент, дабы назначенное на нынешний вечер рандеву прошло благоприятно для всех участников». Крокус допил вино. «Можем вернуться вместе». «Великолепно». Крупп поднялся и отряхнул крошки с груди. «Ну что, в путь?» Он заметил, что Крокус смотрит на его руку и хмурится. «Отчего ты сам не свой, юный друг?» — проворно спросил он. Крокус вздрогнул. Он виновато отвел глаза и покраснел. «Нет-нет», — промямлил вор и снова посмотрел на руку. «Я где-то рукой задел воск», — объяснил он, вытер руку о штаны и застенчиво улыбнулся. «Пойдем». «Чудесная погода для пешей прогулки», — провозглашает Крупп, мудрый во всех своих замечаниях.